Глава 27. Эми уставилась на обертки от шоколадных батончиков и заерзала на стуле. Боже, как стыдно. В висках стучала кровь. «Эмми, вы мне не доверяете?» «Что?» «Вероятно, вы знаете секреты красоты лучше меня. Больше мне ничего в голову не приходит». «Нет, конечно, нет, просто я...» «Просто что?» Не могла удержаться. Съела первый и все. Не сумела остановиться. Меня даже затошнило, но я продолжала есть. Думала, еще немного, и полегчает. «Да вы просто ненасытны!» Доктор грустно вздохнула. Эми опустила глаза под стол. Ее ноги в домашних шлепанцах выбивали нервную дробь. «Когда ем, мне становится лучше. Еда успокаивает». «Эмми, что вас успокаивает?» «Дно пустого пакета?» Доктор Кавендиш фыркнула. «Как же вы умудрились протащить сюда такую кучу сладостей? Ведь при вас и чемодана-то не было, а в сумочку столько явно не поместится». Эми вспомнилось озорное возбужденное лицо Гейнер, когда та появилась на пороге ее спальни. В клинике 6 женщин, а она выбрала именно Эми для своей преступной забавы. Что ж, хоть раз ее кому-то предпочли. Пронесла в карманах кардигана. И в сумочке было еще несколько штук. Потупившись, пробормотала она. «Шоколадки были только у вас?» После тягостной паузы спросила доктор и пристально глянула ей в глаза. «Да-да, только у меня». «Точно?» Наклонившись над столом, осведомилась доктор. Эми сглотнула ком в горле и стремительно краснея подняла взгляд. Багровела она всегда, если ее в чем-то обвиняли, неважно, по делу или нет. «Да, шоколадки мои». Доктор прищурилась, с тяжелым вздохом кивнула и прошла за свой стол. «Есть женщины, которые многое отдадут, лишь бы оказаться на вашем месте, Эмми. Не буду говорить, сколько заявок я получила на эту смену, а в финал в итоге вышли вы. Еще не поздно, кто-то из отсеявшихся претенденток вполне может занять ваше место». Эмми представила себе разочарованные лица матери и отчима. Подумать только, дочь выкинули из клиники после первой же недели. Столько денег потратили, которых уже не вернешь, а во имя чего? Особенно угнетало, что придется смотреть в глаза коллегам с фабрики. Она станет посмешищем на долгие месяцы. Представляешь, она продержалась всего несколько дней. Не совладала с собой, опять налопалась шоколада. «Ты безнадежна, Эмми. Спрячься за свою конторку и не высовывайся». «Мне не хотелось бы искать вам замену. Я ведь действительно желаю помочь. Эмми, от вас просто требуется сотрудничать». Эмми горячо кивнула. «Неужели ей дадут второй шанс?» «Я обязательно. Простите, я...» Доктор Кавендиш приложила пальчик к губам. «Доказывайте делом, а не словом, милая». Эми уселась на свое место, мечтая, чтобы гора оберток на столе, свидетельство ее позора, волшебным образом исчезла. «Вы очень похожи на одну женщину, которая когда-то здесь лечилась. Правда? У нее были все предпосылки изменить свою жизнь», — вздохнула доктор. «А потом она поддалась пагубной страсти, по глупости наелась до отвала и не успела опомниться, как вылетела из программы». Эми беспокойно зашевелилась на стуле. «Неужели вы хотите покинуть нас, ничего не добившись?» Ждала ли доктор ответа? Эми открыла было рот, однако заговорить не успела. «Разумеется, не хотите. Обещаю вам помочь и знаю, как это сделать. Я рассматриваю вас как свою протеже». «Меня?» «Эми, прислушивайтесь к моим советам, и через полгода вы станете такой же, как я, и одежду будете носить такого же размера». Она провела руками по своему изящному костюму, задержав ладони на бедрах, затем вытащила из кармана ключ на длинной цепочке и открыла металлический шкаф. Внутри теснились бесчисленные флаконы и коробочки. Доктор Кавендиш окинула взглядом полку и выбрала маленькую белую бутылочку. Сняла с нее крышку, вытряхнула в ладонь кучку крошечных таблеток и, пересыпав их в чашку, протянула ее Эмми. Предложила стакан воды. «Примите эти препараты. К счастью, мы еще в состоянии компенсировать ущерб, который причинила вредная пища». Эмми глянула на маленькие овальные таблетки и подняла взгляд на доктора. «Если желаете, могу позвонить вашим родителям, они закажут вам обратный билет». Эмми высыпала капсулы в ладонь и забросила их поглубже в глотку, запила водой и, невольно смяв пластиковый стакан, поставила его на стол. «Отлично, Эмми. Пожалуй, инъекция вам сегодня тоже не повредит. Разумеется, мы не планировали морить вас голодом. Но кто мог предположить, что вы съедите столько сладостей?» Доктор махнула рукой в сторону горы пустых оберток. «А теперь вам следует отдохнуть. Возможно, вы ощутите легкое недомогание. Может заболеть живот». Доктор Кавендиш, открыв ящик стола, достала упаковку парацетамола, но Эмми покачала головой. «Боюсь, таблеток мне на сегодня хватит. Я справлюсь». Доктор убрала пластинку обратно в ящик и, встав из-за стола, положила руки Эмми на плечи. «Вижу, что вы твердо намерены преуспеть. Просто дайте мне поработать над вами. Позвольте сделать из вас идеальную женщину». «Я готова», — твердо сказала Эмми. «Надеюсь, мне больше не придется посещать вашу комнату в поисках запрещенных продуктов». Доктор Кавендиш игриво улыбнулась. Эмми помотала головой, чувствуя, что выглядит ужасно глупо. «Прекрасно. Ну что ж, идите к себе. Увидимся на завтраке». Доктор, махнув на прощание, удалилась в свой кабинет. 20:00. Господи, куда же девались силы?